Глава шестая. Меня раздражает, что я поддался этой золотой лихорадке. Но что есть, как говорится. В особняке Скворцовой мы пробыли два дня вместо одного. В свое оправдание могу сказать только то, что я пытался найти подвал. Не тот, где мы продовольствие нашли, а основной. Но не может быть, чтобы в таком доме и не было подвала. Легион, кстати, был со мной согласен, но, как и я, ничего не нашел. Подозрительно. Во всем остальном исследование особняка прошло гладко. Сколько ценностей мы оттуда вынесли, станет понятно только, когда мы все разберем и оценим. Пока золотых на 700 тянет. Плюс что-то из бункера сможем продать. Ценного именно для продажи там немного было, но хоть что-то. Тот же сверхмощный кристалл, даже немного опорожненный, имеет весьма немалую цену. А ведь мы еще столько всего не забрали. Эх, даже любопытно. Сколько легион за сотни лет рейдерства накопил? Когда уходили из особняка в радиусе действия сферы внимания, начали появляться демоны. Мелочь, конечно же, разведка. Но игнорировать такое не стоит. Так что, переночевав в том же доме, что и раньше, отправились обратно в лагерь. Шли быстрым шагом, что позволило покинуть город даже быстрее, чем шли к муниципалитету Гранца. Правда, сам путь прошел довольно нудно. Грешу на свою сонливость, которая мешала мне нормально общаться. Я даже в какой-то момент поверил, что еще немного, и мне удастся на ходу заснуть. Когда вернулись в лагерь, там находились все легионеры, за исключением дежурных постов, которые Аспий выставил на некотором удалении от основного расположения манипулы. «Ваше высочество», — кивнул он, подойдя ко мне. «За время вашего отсутствия происшествий не было. Всю добычу с демонов мы собрали. Вон она лежит. Органы из твари решили не вырезать, слишком много получится, а нормального хранения у нас не выйдет». Посмотрев в ту сторону, куда указал Аспий, кивнул. «Эту гору различного снаряжения, а если быть точным, несколько гор, я заметил сразу, как зашел в лагерь. Пытался оценить, указал я на добычу с демонов». «Хм», — замялся он. «Если брать по минимуму, около 7000 золотых». «Мелочь». Так я думал, отправляя легионеров собирать хлам с поля боя. По факту я просто хотел занять чем-то бойцов. «Впечатляет», — произнес я, когда пауза стала слишком длинной. «Мы из всего этого собрали около 1000 доспехов легиона», — произнес Аспий. «Вон там они отдельно лежат. 1000 полных доспехов — это около 3500 золотых. Чуть меньше на самом деле, так как это все-таки не доспехи, а элементы доспехов. Но тем не менее. При этом все, что вы принесете, придется отдать легиону», — пробормотал я задумчиво. «Так и есть», — подтвердил он. «Только вот... не вижу... не наши это трофеи. Именно вы владелец всего этого. Мы ни на что не претендуем». «Технически все так и есть, с какой стороны ни посмотри. Аспий и его манипула — легионеры. Армейцы. Они не имеют права на добычу, только если командир сам не отдаст город на разграбление. Но таким только идиоты промышляют. Право на добычу имеют частники, отряды наемников, охотников и тому подобные личности. Если ты работаешь на государство, то все, на что ты можешь рассчитывать, это жалование и премии. Даже тот факт, что Аспий не убежал, а встал со мной плечом к плечу, всего лишь выполнение долга. Я принц Атолла, который он служит, его господин. Аспий был обязан остаться и помочь мне. Но чисто по-человечески я не могу игнорировать тот факт, что он вернулся. Далеко не каждый поступил бы так же. 7500, — покачал я головой. Ладно, округляем до 8. Уверен, это реальная цена. Гарано, а, ты здесь? Слушай, как обычно делят добычу наемники? — спросил я стоящего рядом старика. «Да уж никак в нашем отряде», — хмыкнул он. «Долями обычно. Распределение долей плавает, но чаще всего командир забирает половину, остальное делится между членами отряда». «Половину», — пробормотал я, подняв глаза к небу. «Черт, не работает мозг. О, слушай, а у нас же сверхмощный кристалл есть». «У вас что есть?» — удивился Аспий. «Что слышал?» — дернул я щекой. «Он как раз початый. Думаю, 1400 и стоит». «И кристалл не отберут», — кивнул Гарану. «Мило. ваше высочество», — произнес Аспий, переводя взгляд с меня на Гарану и обратно. «Это неправильно. Моя награда — это жалование. Если бы еще я кристалл нашел, но так... Мы ведь почти ушли. Бросили вас. 101-я манипула недостойна награды. Вы и так помогли нам выполнить задание. Если еще и... Хватит, — поморщился я. Не грузи мой мозг, он и так полудохлый. Плевать, чего вы там недостойны. Главное — мое желание и мои приказы. Кто здесь принц?» «Вы, ваше высочество», — вздохнул Аспий. «Ну вот и хватит выкобениваться», — дернул я плечом. Хотел рукой махнуть, но лень победила. «Главное, не забывай, кто ты», — добавил Гарану неожиданно. «Когда милорд вернется, ему будут нужны бойцы, помнящие о своем долге». «Я не смогу остаться в легионе», — опустил Аспий голову. «Меня точно в покое не оставят». «Спорно», — хмыкнул Гарану. «После такой операции тебя пару лет никто не тронет. Иначе даже современный 8-й легион взбунтуется». «Страшновато вверять свою жизнь современному 8-му легиону», — поморщился Аспий. «Там хватает достойных людей, даже в командовании, но... остальных еще больше». «Решай сам», — пожал плечами Гарану. «Вернуться на службу ты всегда успеешь». «Порой даже смерть от нее не освобождает», — произнес я с иронией. Остаток дня прошел суетливо. Правда, не для меня. Я все это время просидел возле костра, наблюдая за сборами манипулы. А не, вру, не все время. Пришлось потратить час своей жизни на перемещение собранных трофеев в вещмешок. А может и больше часа. С определением времени, особенно во время каких-то унылых и бездумных действий, у меня с недавних пор беда. Да и неважно, в основном я все же у костра просидел. Ужин, к слову о костре, был приготовлен в новом котле. Разницы я не заметил, но Гарану утверждал, что мыть его гораздо проще, чем старый. Ну а на следующее утро отправились в путь. Несмотря на то, что количество демонов в Гранце мы сильно уменьшили, на остальной территории это никак не сказалось, так что обратная дорога была очень похожа на ту, что была в начале. То есть демоны, демоны и еще раз демоны. Твари лезли со всех сторон, и обойти их как-то не получалось. Казалось, нас засекали из-за радиуса сферы внимания и перли к нам прямой наводкой. Поначалу-то их почти не было, но стоило только выйти из безопасной зоны, в которой демонов аномально мало, и понеслась. Проблем твари не создавали, точнее, опасности несли немного, но они так утомляли. С Аспием расстались в районе Сатры. Он со своими людьми обошел город с севера, а мы отправились южным путем. Аспий в Барбас, я в Карил. Была надежда на то, что без прицепа в виде сотни простых легионеров мы сможем уворачиваться от демонов. Ну или хоть меньше станет, но ситуация изменилась не сильно. Отрядов твари стало поменьше, а вот групп и отдельно блуждающих демонов казалось даже побольше. «Пришло твое время, Гряк. Против полноценных отрядов я его боялся отпускать, а вот с мелочью он отлично справляется. Лапки тебе в помощь, Зеленушка». До Карила добрались месяца за полтора. 6 недель дороги. 42 крайне дерьмовых утра. Меня эта чертова сонливость уже не просто напрягала, она меня бесила. Причем эмоции поутру были плюс-минус одинаковые, то есть никакие. А вот по вечерам, перед тем, как спать лечь, я становился все раздражительнее и раздражительнее. Злым, прямо скажем. Однажды даже на Гряка сорвался, когда он мне очередное растение приволок. Потом извинился, конечно, но осадочек остался. У меня. Гряк отнесся к моей вспышке философски. «Гряк прямо как домой вернулся», — пожал он плечами. «Не бери в голову, вождь. Ты слишком хорош, чтобы Гряк обращал на такое внимание». В общем, полтора месяца я терпел, чтобы хорошенько выспаться в Кариле. И это, наконец, случилось. Правда, сначала пришлось поискать хороший гостевой дом, в котором есть свободный номер, но это уже ерунда. Кто бы только знал, с каким чувством предвкушения я принимал вечернюю ванну, обтирался полотенцем и шел в свой номер. И как быстро заснул. Хотя последнее у меня всегда быстро происходит. «Милорд», — потряс меня за плечо Гарану. «Просыпайтесь, милорд». «Спарс», — пробормотал я что-то. «Где...» «Милорд, вы в номере гостевого дома». «Я...» «Да...» Попытался я продрать глаза. «Встаю. Можете не торопиться, ничего серьезного не произошло. Самого Гарану я не видел, так как глаза были закрыты, но голос звучал отчетливо. «Уже встал. Вы все еще лежите», — судя по голосу, Гарана улыбался. «Сколько... Мы же договаривались», — бормотал я. «Зачем будешь?» «Вы спали 4 дня, милорд», — услышал я ответ. От этих слов у меня аж глаза открылись. «Сколько?» — переспросил я Гарану, стоящего слева от кровати. 4 дня, — повторил он. «Боги, за что?» — вновь закрыл я глаза. Правда, тут же открыл их, чтобы опять не заснуть. «Вы вообще не выспались?» — спросил он осторожно. «Эх!» — протянул я, поморщившись. «Как будто вчера заснул». «Так а разбудил зачем?» 4 дня, милорд». Чуть поджал он губы. Я беспокоился. «Эх!» — вздохнул я, после чего смачно потянулся. «Кажется, у меня действительно проблемы. И жрать охота». «Уж в такой малости могли бы и нормально выражаться», — проворчал Гарану. «Если бы хотел есть, так бы и сказал. А я хочу жрать», — ответил я. «Эх, милорд», — покачал он головой, — «пойду закажу вам плотный завтрак». Что с этой сонливостью делать, я не знал. Только предполагал. Судя по всему, призраки действительно качают из меня энергию, которая и влияет на общее состояние. При этом, по ощущениям, не сказать, что они сильно восстановились. Такими темпами мне еще пару лет страдать. Если бы я только знал, как передать им послание уменьшить их потребление энергии, да, восстановление замедлилось бы, но и боги с ним. Терпеть такую жизнь 2 года, а может и больше, я вообще не готов. Только вот для изменения ситуации нужен тот, кто разбирается в печати, что у меня на душе. А таких нет. Я последний из Романовых Скорца. Похоже, придется работать методом тыка. Страшновато как-то. Во время завтрака Гарану предложил продать часть добычи здесь. Элементы доспехов, понятное дело. Так близко к Атоле продавать не стоит, незачем оставлять такой след. А вот всякую роскошную шелуху из особняка Скворцовой вполне можно. «Здесь мы определенно выручим больше денег, чем в Суре», — закончил Гарану. Доживав кусок мяса какой-то птицы, ответил. «Можно и здесь», — произнес я, пожав плечами. «Только не все», — вставил пьющий пиво легион. «Это в Суре мы имеем вес, а здесь от вопросов будет сложно убежать. Пристанет какая-нибудь гильдия и попробуй отмахайся». «Какие вообще могут быть вопросы?» — не понял я. «Это наша добыча». «Откуда именно, например?» — сделал глоток легион. «Сначала будут донимать предложениями продать информацию о месте, потом давить, а в конце могут попробовать и силу применить». «Против 3?» — запнулся я, вспомнив об амулете. «Против 2 6-звездочных?» «Придет к нам 7-звездочный, и что ты ему скажешь?» Пожал плечами легион. «Возможно, даже не один. Плюс гильдия. Убегать придется в спешном порядке». «Так, может, и ну его?» — спросил я, глянув на Гарана. «Рисковать ради пары золотых?» «Справедливости ради», — заметил легион, оглянувшись. «Здесь мы можем получить выгоду не в пару золотых, а в десятки». Задумался я. «Да не стоит оно того. Даже если отмахаемся от местных, здесь ведь наверняка шпионов Атола хватает. Не хочется попасть в их сводки». «Тоже верно», — кивнул легион. «А вот об этом я как-то не подумал», — покачал головой Гарану. «Действительно, лучше побыстрее покинуть город». «Ха! Работает головушка, может правильные мысли выдавать. Даже сейчас». Из города вышли на следующий день. Сначала хотели дождаться попутного каравана, но опасения легиона подтвердились. К нам начали подкатывать мутные личности. Дело, правда, не в добыче, которую мы не продавали, а в Рексе-2. Местным стало интересно, где это мы сумели достать военно-транспортную тележку с грузовым големом. И это мы еще побитого боевого голема решили бросить. Вот бы народ удивился такому зрелищу. В прошлое наше посещение Карела мы там долго не останавливались, а тут из-за меня пришлось, вот и начали приставать. Вечером перед выходом даже вопросы слегка изменились. Мужик хотел узнать, где мы боевого голема потеряли. Оказывается, нас тут запомнили, просто не сразу сопоставили факты. Ну а последний наш посетитель и вовсе начал прощупывать почву о вступлении к ним в клан. В общем, свалили от греха подальше. И вновь дорога. На этот раз домой. Странно такое говорить, учитывая, что мы удаляемся от атолла. Но что есть. Сура для меня... Нет. Атолла все еще мой дом, пусть и не очень любимый, но тот, который не выбирают и который нужно защищать. Это моя обязанность, мой долг. Просто Сура тоже стала ассоциироваться с домом, но дом этот, как ни крути, временный. Когда-нибудь я вернусь в Брини и возьму то, что принадлежит мне по праву. А пока едем в Суру. Еще полтора месяца. Блин, одна только дорога туда-обратно в этом рейде заняла у нас полгода. «Ворота Суры видны, милорд», — объявил Гарано, который сидел вместе с извозчиком. «Попутный караван мы все же нашли, но уже в Сароле. Вместе с ним до Суры и добрались». Наконец-то вздохнул я, сидя в повозке и прислонившись спиной к какому-то тюку. «Полгода дороги позади. В книгах про нудность таких путешествий почему-то не пишут. Остальные члены команды ехали в других повозках». «Вы просто мало таких книг читали», — ответил Гарано, не поворачиваясь ко мне. «Тоже верно. Я как-то больше по историческим книжкам». «Ох ты ж, блин!» — осенило меня неожиданно. «Милорд?» — обернулся Гарано. «Я ж день рождения пропустил», — произнес я радостно удивленным голосом. «Черт!» — выдал Гарано. «Приношу свои извинения, милорд. Это моя ошибка. Я не должен был «Стоп!» Поднял я руку. «Никаких извинений. Это не проблема. Просто забавно получилось. Не думал, что забуду о своем дне рождения. Выходит, мне уже пару месяцев, как 23. Это необходимо отметить, милорд. Я все...» «Да хватит уже», — поморщился я. «Проехали. Не надо никакого отмечания. Пусть у меня в жизни будет такой забавный момент. Не порть его». «Как скажете, милорд», — ответил Гарану неуверенно. 23. Получается, мы уже 5 лет как покинули атолло. Ничего себе, время бежит. Наше возвращение в город прошло тихо, что и понятно. Мы вошли в Суру через восточные ворота, а там охотников сложно встретить. Да и направились мы первым делом домой, а не в таверну напиваться. То есть о нас и не знал никто, кто может шум поднять. Подходя к калитке, услышал звонкий девичий голос. «Милорд!» Обернувшись на него, увидел выглядывающую из-за края забора Тишку. «Сколько там уже мелкой? 9 лет? А когда мы здесь только появились, совсем соплючкой была». «Мелкая!» — воскликнул я. «Великий я вернулся. Как вы тут?» «Все хорошо», — ответила она, после чего сорвалась с места и, выскочив со двора, подбежала ко мне. «Рада вас видеть, милорд». «Я тебя», — потрепал я девчонку по голове. «Папка дома? Как брат?» «Все хорошо, милорд», — ответила она, широко улыбаясь. «Папка в лавке своей, а с Браном все отлично. Он сейчас посуду моет. Проиграл». Рад, что у них все хорошо. Даже лавка Тагана, которую он открыл незадолго до нашего отъезда, по словам Тишки, приносит какую-то прибыль. Плюс деньги, которые я отдал ему после рейда в «Ласточку-8». Отдал не сразу, там еще продать что-то нужно было, но отдал. Так что сейчас Таган занимается лавкой. Что он там продает-то? Неважно. Работой он занимается скорее для души. Эх, аж посветлело на душе после разговора с девчонкой. Она достойна хорошей жизни. В дом заходил первым, несмотря на то, что отвлекся на разговор с Мелкой. Открыв дверь и зайдя в гостиную, оглянулся и глубоко вздохнул. Наконец-то дома. Закашлялся я, махая руками. Ничего себе тут напылило! «Не надо было кристаллы вынимать, когда уезжали», — заметил Танис, проходя мимо. «Так дешевле», — заметил я. «Тоже верно», — обернулся он. «Но... ладно, значит, займемся уборкой». Гряк в этот момент, не обращая никакого внимания на нас и пыль, метнулся на кухню. «Видимо, кофе делать будет». Дан спокойно потопал в сторону лестницы, а Гарану, сбросив вещмешок, направился в ванную. Еще раз осмотревшись, оглянулся назад. Заниматься уборкой не хотелось. Выйдя во двор и подойдя к забору, крикнул: «Тишка!» И, дождавшись, когда она выглянет из-за калитки, продолжил. «Не хочешь пару монет заработать?»